Саша в Нью-Йорке. Саша Иванов приехал в Нью-Йорк со своей женой Любой и приемной дочерью Машей. Он снял квартиру на Стейтон-Айленд и поступил на курсы, чтобы получить профессиональные водительские права. А в свободное время подрабатывал на такси, и Люба с дочерью его почти не видели. В доме, где жила его семья, разрешали держать домашних животных. И скоро Маша уже знала имена всех собак. Особенно часто она играла с соседским песиком Фредди. Через некоторое время хозяйка Фредди, Беф, пригласила Машу с родителями к себе. В гости пошли только двое — мать и дочь. Саша в тот вечер был занят. Беф жила этажом ниже, в трехкомнатной квартире. Муж ее давно умер, и чтобы не скучать, она завела щенка, который стал для нее самым близким существом. Она то и дело ласково трепала своего лохматого друга — и говорила, что собачка не только носит имя покойного мужа, но и напоминает его по характеру. Четвероногий Фред, в отличие от своего двуногого тезки, жил как король. Его стол и кровать представляли собой миниатюрные реплики французской мебели времен Марии Антуанетты. Беф перерыла все каталоги, выбирая обстановку для своего подопечного. Поначалу он, правда, не мог понять, как себя вести за столом и для чего нужна кровать. А когда его укладывали на королевское ложе, сбегал с него и ложился на пол. Сказывалось уличное воспитание, ведь он был безродным сиротой. Беф взяла его в собачьем приюте, но обращалась с ним как с особой голубых кровей. Она считала, что королями не только рождаются, но и становятся. Постепенно Фред стал вести себя так, как хотела хозяйка. От природы он был умным псом. А уличное воспитание развило в нем интуицию и сделало хитрым и безжалостным. Люба впервые видела собачью мебель, и ее удивило, что позволить себе такие причуды могла небогатая женщина. Квартира Беф была чересчур велика для нее, но переезжать в другую ей было невыгодно. Она жила здесь много лет, а по законам Нью-Йорка хозяева дома имели право повышать плату не больше, чем на 4% в год. И теперь за ее трехкомнатную квартиру Беф платила меньше, чем Люба за двухкомнатную в том же доме. Хозяин хотел было выселить Беф под предлогом ремонта, но она пригрозила судом, и он вынужден был оставить ее в покое. Рассказывая это, Беф ласково гладила Машу по голове. Пес сначала недовольно ворчал, а потом подбежал к хозяйке и, схватив ее за юбку, пытался оттащить от девочки. Беф дала ему еду, и на некоторое время он успокоился. Но скоро опять стал похож на капризного ребенка, которому отказывают во внимании. Люба сказала Беф, что после того, как Маша пойдет в школу, ей нечем будет заняться. Знакомых у нее почти нет. Она лишь иногда разговаривает по телефону с подругой из Миннеаполиса. Но это не может заменить живого общения. «Устройтесь на работу», — посоветовала Беф. «Тогда Маша останется без присмотра. Некому даже будет проводить ее на школьный автобус», — возразила Люба. «Я это с удовольствием сделаю. Мы с Фредди все равно гуляем в это время», — сказала Беф. «А насчет вас я узнаю у брата. Вы его наверняка видели. Он хозяин пекарни и иногда угощает жильцов нашего дома выпечкой. Если он видит, что его новый рецепт пользуется успехом, а при повторном угощении его изделия съедают быстрее, чем в первый раз, он запускает их в массовое производство. Его все время приглашают готовить десерт на корпоративные вечеринки самых больших компаний. «Я никогда не работала в пекарне», — сказала Люба. «Ничего сложного», — возразила Беф. «Вы все быстро освоите. Вам эта работа подойдет, потому что начинается она рано, а к 3 часам вы будете свободны и сможете заниматься Машей». Вскоре Люба устроилась в пекарню. Это было совсем не то, что она бы хотела и могла делать, но расписание ее устраивало. В первый день школы она сама проводила дочь на автобус и встретила ее, когда та приехала домой. Вечером Люба помогла дочери собрать все необходимое для следующего дня, приготовила завтрак и, поспав несколько часов, ушла на работу. В 7 утра она позвонила домой, чтобы продублировать будильник. Когда Маша спустилась на первый этаж, ее уже ждали Беф с Фредди. Вместе они дошли до автобусной остановки, И Беф в порыве нежности сказала, что уже и не знает, кого любит больше, Фреддика или Машеньку. Маша чмокнула ее в щеку, а Фредди, уловив материнскую нежность в тоне хозяйки, ревниво заворчал. Недели через две Люба вернулась домой чуть раньше обычного и до прихода дочери решила отдохнуть. Она прилегла на диван и сразу же заснула. А когда открыла глаза, уже начало темнеть. Маши еще не было дома. Люба зашла к Беф и спросила. «Вы проводили мою дочь на автобус?» «Ой, нет, извините», — ответила Беф. «Фреддик сегодня утром жалобно скулил, не хотел ничего есть, и я совсем потеряла голову. Я носила его на руках, как грудного младенца. Я даже хотела ехать к ветеринару, но потом вспомнила про Машу и спустилась вниз, а она уже уехала». Беф посмотрела на Любу. «А почему вы спрашиваете? Что-нибудь случилось?» Люба молчала. Она с огромным трудом подавила в себе желание броситься на эту старуху и разорвать ее вместе с Фреддиком на куски. Потом она перевела взгляд на собаку. И та, почуяв опасность, спряталась под кровать. Наверняка в прошлой жизни это маленькое завистливое существо было ловким интриганом при каком-нибудь князьке средневековой Европы. С трудом подавив бешенство и с еще большим трудом подбирая нужные слова, Люба сказала, что Маши нет дома, и нужно срочно узнать, что случилось. Беф быстро выяснила, что около их дома останавливаются два разных школьных автобуса. Но ни в одной из школ Маша не появлялась. Тогда Беф стала обзванивать ближайшие полицейские участки. И в одном сказали, что у них находится девочка, которая плохо говорит по-английски и не может объяснить, где живет. Это была Маша. Убедившись, что ее дочь жива и невредима, Люба собралась ехать в полицию. Но Беф ее остановила. Она дала дежурному адрес, и вскоре в квартиру Любы уже звонил сержант, который держал ее дочь за руку. Уложив Машу спать, Люба позвонила Коганам. Рая выслушала ее и сказала. «Ты не знаешь, кто виноват. Дети ведь не любят, когда их водят за руку, и Маша тебе правды не скажет. А чтобы такие случаи не повторялись, напиши на небольшой карточке ее имя, фамилию и адрес. Повесь это на красивую цепочку, и пусть Маша все время носит цепочку на шее. Над ней же будут все смеяться. Можно носить карточку под платьем, чтобы ее никто не видел. Моя дочь тоже однажды забыла ключ от дома, и чтобы не заезжать к ней в школу, я приколола к двери записку, в которой по-русски написала, что ключ находится под половиком. Тебе, конечно, так делать не стоит, потому что на Стейтон-Айленде уже полно наших. Впрочем, вряд ли они станут тебя грабить. Взять-то у вас все равно нечего». Через несколько дней Рая позвонила Любе, но та сняла трубку только после седьмого гудка. «Я тебя не разбудила?» — спросила Рая в шутку, потому что было 12 часов дня. «Разбудила», — ответила Люба. «Поздно ты спишь». «Это потому, что вчера я работала как колл-гёрл». «Ну-ка, ну-ка», — оживилась Рая. «С этого момента, пожалуйста, поподробнее». «Ничего интересного. Клиентом был мой муж. Он позвонил поздно вечером, сказал, что находится в Нью-Йорке проездом, в следующий раз появится здесь только через месяц. И чтобы я его не забыла, очень просил меня подъехать. Я взяла такси и помчалась к нему через весь город. Представляешь, я и так всю неделю встаю ни свет ни заря. И в единственный день, когда можно было выспаться, пришлось мужа ублажать». «И где вы этим занимались?» «В кабине». «Прямо как в старых американских фильмах. Там тоже влюбленная парочка уединяется в машине, а потом показывает, как эта машина раскачивается вверх и вниз». «Так примерно и было». «Вы смогли раскачать грузовик?» «Не знаю, наверное». «А потом?» «Потом Саша выписал чек». «Большой?» «С двухнедельной зарплатой». «Значит, не зря ездила». «Конечно нет, но когда возвращалась, встретила Беф с ее песиком. Вид у меня был еще тот». Из-под пальто выглядывала ночнушка, волосы растрепаны, и все это в 6 утра в воскресенье. Беф наверняка решила, что я подрабатываю, пока мужа нет дома. Но ты уже, наверное, не хотела отравить свою знакомую собаку. Мне было не до того. Я думала только о том, как бы добраться до постели. А что касается Беф, то я должна быть ей благодарна. Ведь в нашем доме разрешают держать любых домашних животных. Хорошо еще, что у нее собачка, а не крокодил. «Да уж. Саша в перспективе хотел открыть мастерскую по ремонту машин, а пока зарабатывал вождением. В этом ему не было равных. Он мог сидеть за рулем без сна и еды по 20 часов в сутки и имел врожденный талант ориентирования. На курсах во время практических занятий инструктор скоро увидел это и предложил ему работу в своей фирме, которая занималась перевозкой грузов. Получив диплом профессионального водителя, Саша стал гонять огромные грузовики из одного конца Америки в другой. Перед очередным рейсом он позвонил Борису и сказал, что направляется в Виннипег. «Может, ты и к нам заскочишь?» — предложил Коган. «Я и сам хотел, но маршрут проходит слишком далеко, а делать крюк в 300 миль на казенном грузовике не разрешат. Это не Советский Союз. Когда ты должен быть на месте? Через неделю. Я в это время буду в командировке в Гранд-Форкс. Он находится в 2 часах езды от Виннипега. Я сам к тебе приеду. А тебя за это не взгреют? Суббота и воскресенье — выходные, я могу делать, что захочу. Ты все-таки спроси». «Ладно», — ответил Борис и позвонил Рику. «Если запустишь установку, то я ничего против не имею», — сказал тот. «В Гранд-Форкс ты можешь поехать на арендованной машине, оттуда до Виннипега рукой подать. Где твой друг собирается остановиться?» Борис назвал гостиницу. «Я знаю это место. Там недалеко от отеля находится бензоколонка, на которой можно сдать арендованную машину. А в Миннеаполис ты вернешься на самолете. Считай это премией за хорошую работу. Отель в Канаде ты оплатишь сам, а все остальное фирма берет на себя». Борис хотел вытянуться по стойке смирно и, чеканя слова, сказать: «Служу Соединенным Американским Штатам». Но он не знал, как по уставу американской армии надо отвечать на похвалу начальника, и ограничился обычным «спасибо».